хороший человек, очень находчивый, и показывает пример, как надо работать с документальными записями. Я сам лично потом уже, когда был очеркистом на Ленинградском радио, я любил возвращаться к своим героям через 5-10 лет и узнавать, как они там изменились, как, чего они добились в жизни. Это очень интересно. Если будете заниматься этим, то обращайте внимание, что вот это один из приемов, который позволяет о многом сказать, вот обращаясь к своим героям через какие-то годы.